Механическая жизнь термитника. В термитниках, по сложности не уступающих иным городам, термиты все еще следуют некоторым из древнейших систем общественного поведения. Систем, которые, по всей вероятности, сложились более 100 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры. В типичном термитнике, в таком, как показано слева, жилище африканских термитов рода Кубитермос, обитают царь, царица и многие тысячи их потомков, сотрудничающих в пределах кастовой системы, куда более строгой, чем любые из тех, которые испробовал человек. При обычных обстоятельствах к умножению способны только царь и царица, и ничем другим они не занимаются. Все остальные обязанности берут на себя их бесплодные потомки. Солдаты, составляющие около 3% населения колонии, защищают термитник от таких врагов, как муравьи. Рабочие строят и ремонтируют термитник, ухаживают за царем и царицей и за молодью. Они даже едят за всех остальных, кормя их полупереваренной пищей и своего брюшка. Это сложное поведение регулируется химическими сигналами. Термиты слепы и глухи, и для общения им служат особые вещества, феромоны, которые они воспринимают с помощью обоняния и вкуса. Например, только что отложенные яйца подают рабочим химический сигнал, означающий «несите нас в детскую». Даже численность колонии регулируется феромонами. Например, если солдат становится больше, чем нужно, избыток их феромона понуждает рабочих нападать на них и пожирать